Алло. Ну, алло. Говори. Да, я не понял, что ты там пишешь, я не понял. А что тебе не нравится, я не понял вообще. Что такой храбрый, что ты, я не понял? Ты вообще что, поебальнику хочешь получить? Я могу тебе устроить. Ты что ли? Ну, я могу тебе устроить поебальник. Ты что такой крутой, что я не понял, эй, гандом, бля. Слушай, ты меня смотришь, ты ко мне вообще что в гости заходишь, я не понял? Оценки выставляешь и уебаешься. Так. Ты что, бля, уже попутал, что ты? Нет, я не попутал. Нет? Смотри, а тебе не нравится, что я ставлю оценки тебе, что ли? Да, не нравится. Ну, а что ведь... ты, с какого стадии ты... Не, с какого стадии ты заходишь ко мне оценки мне оставляешь? Я тебе объясняю. Ты сам думаешь. Я тебе объясняю. Этот сам сайт по себе дает мне такую возможность. Почему бы мне ее не использовать? А? В смысле, почему бы тебе не использовать? Ну, почему бы мне не поставить тебе единичку? Что мне должно мешать это сделать? В смысле, что тебе должно мешать? Как это? Что же сказал? Это чужое, это на самом деле я же не для тебя слышал, правильно? Я понимаю, что как ты, не для, а для кого? Выставлял мне оценки. В смысле, а для кого жизнь? Для кого? Себя, для себя, да, вот я жизнь. Для себя, да, я любую жизнь, для моих знакомых жизнь. Так. Я же не... Эй, да, есть, я же не выставлял их для тебя, я же... Не, подожди, же есть. Да, смотри. Да, ну говори, смотри. Говори, хорошо, говори. Смотри, вот ты выставил их в интернет. Интернет является публичным местом. Правильно? Эй, братуха, смотри, ты же, куда подожди. Ты говоришь публичным местом. Ты же не ограничил доступ. Я снять не возьму. Публичное место, какое же место? Публичное место. Я же, слушай, хорошо, почему я не захожу к чужим людям или кому-то? Потому что ты, наверное, потому что ты долбоеб. Эй, гандон, давай увидимся, когда? Завтра увидимся, я свой увижу, один на один. Такой, если мужчина, жесть, бля, это вроде, если такой мужчина. Эй, записывай адрес. Записывай адрес. Давай, говори адрес. Ты записываешь? Давай. Я на память пойму, братуха, я тебя найду, не беспокойся, говори адрес. Так, короче, записывай. Улица Пушкина. Пушкина. Да. Дом Колотушкина. Какой нахуй Колотушкина? Ты че мне тут мозги ебешь, бля? Где увидишь, ты мне скажи адрес, бля, нормальный. Я ж тебе сказал, улица Пушкина, дом Колотушкина, нормальный адрес. Какого Колотушкина? В центре давай на охотном ряду увидимся, короче. Что ты мне рассказываешь на самом деле? Ты не знаешь, где дом Колотушкина находится, что ли? Долбоеб ты тупорый. Ты, блядь, из Москвы или откуда ты, уебок? Эй, гондурас, блядь, ты меня, сука, эй, гондурас. Эй, я твою маму в рот ебал. Я говорю, мама, твою в рот ебал. Я тебя, сука, если завтра на манежке не будешь, я спустя к обеду хорошо гондон, тебя выебать, я сучара, блядь. Так ты же меня не найдешь, ты же уебок тупорый. Я тебя, как? Гандон, найду, я тебя обещаю, как? Я тебя найду же, сука. Как я ты меня найдешь? Что, гандон, там, еще работал, интернет нет, ты ничего разводишь, я не понял, ты петушок, бля. Ты что, попутал, что ли, ты? Я не понял, ты что думал? А что ты, я попутал, кнопочку, подожди. Кнопочку, что сидишь, бля. Я клавиатурщик, гандон, бля. Я клавиатурщик, да, это правда. Ты гандон, а не клавиатурщик, ты не мужик же, сука. Завтра к обеду, на манежке, бля, я тебя где найду, сука, найду. Ты где что, находишься, мразь? У тебя проблема, что ли, в Москве, бля? Конечно, проблема, бля. Я, что ли? Я в Москве нахожусь, в Москве. А что ты не в горах? Че ты не в горах находишься? Гандон, хочешь выяснить, почему я не в горах нахожусь? Хорошо, давай обедом увидимся и пообщаемся. Нет, давай ты просто уедешь в свои горы овец ебать. Эй, гандон! Такие сейчас, бля, овец за национальную тему чешешь тут, гандон, жесть, бля, овец не ебать, жесть. Эй, гандон, тебя выебу, сука, бля, овец не овец, тебя... Ты что хочешь сказать? Ты что, я не знаю, определяешь по нациям? Да, ну потому говорит, что ты... Ты кто, хуля? Ты сам вообще кто? У тебя есть, ты хоть свою родословную знаешь ты свою родословную конечно знаешь, знаю, бля. Конечно знаю. Что а ты знаешь, бля? Кто ты уже по нации? Тупой хач. Кто ты уже по нации, гандон? А? Ну, главное, что я не хач. Главное, что я не хач. Гондурас, бля. Ты сам кто уже по нации, петух, бля? Ну, я не хач. Кто по нации? Ты хоть знаешь определенно? Тебя 300 лет нахуй осетра монголы ебали, 5 лет птицы ебали, кавказцы, если бы таджики, ты сейчас говоришь, ты русский, что ли, гондурас, бля? А я сейчас подключу тебе же знакомых, потом русские тебя же от овцы. Трахнут же, не говорят, что я тебя трахну же, гондурас, бля. Твоя мама же овца, слышишь? Твоя мама овца. Твоя мама овца. Сука, если такой ты мужик, я тебе говорю, давай завтра обедом, сучара, подави, рот закрой свой, рот свой закрой, Я тебе нахуй закрою, хочешь мне закрыть рот, давай, сука, обедом приезжай туда на манежку, бля, гондурас. Я тебе хуем заткну. Если ты на обедом на манежку не приедешь, я тебе обещаю, тебе найду. Ты, сука, я тебе там же, бля, вас выхода, разъебу. Да ты хуй пососешь, придурок. Ты что, если я мужчину устроишь, там, кнопочник ебаный, бля. Я клавиатурщик. Я клавиатурщик. Выебать, сука, бля. Выеби самого себя. Сука ты, бля. Ты обедом завтра придешь, сука? На Манежку. Куда приходить? На Манежку, на Манежку. Ты что не знаешь, что такое Манежка? Ты же москвич такой, ебаный. Так подожди, а на Манежке же... Ты не знаешь, где Манежка находится? На Манежке же твои братья пизды получают. Мои братья пизды получают? Зачем ты за моих братьев? Да, на Манежке пизды мои братья получают. Ты появился там, на Манежке скажи так же, сучалась, такой мужик, бля. Давай договоримся так. Малолетки, ты что хочешь сказать? Толпу собрал там же. Толпу собрались, говорят, малолеток от пиздель. Ты этому машинарий кидаешь? Смотри, кто получит? Пизды? 17 лет пацанов избили же, толпой же, если. Сейчас ты мне говоришь, на манежке пизды получит. Кто получит? Почему? Если, сука, один, если вы один на один выходили в другое дело, да ты что, национальный цен поднимаешь? Гандон. Заткнись. Сучара, смотри, бля. Ответь на вопрос, почему ты постоянно говоришь «же есть»? Что это значит? Что же есть? Что значит же есть? Я тебе не собираюсь объяснять жизнь. Во-первых, нет, бля, я ответь, не считаю ответь, нужным тебе объяснять. Во-вторых, ответь, эй, зачем? Ответь. Я с тобой что, бля, на гениальном уровне разговариваю с тобой жизнь? Или с тобой вальяжно общаться буду? Здорово, я не знаю, что штука означает же есть. Если ты не ответишь, сука, что значит... Там появился, я тебе объясняю, что если, такое же есть. Если, сначала тебя разбужишь, поломаешь жизнь, потом уже объяснишь, что такое же есть, бля. Если ты не скажешь, что такое... Если ты не скажешь, что такое же есть... Эй, гондон! Слушай, я не приеду. Сюда, бля. Ты что мне же есть и же есть скажешь, что такое же есть? Я тебе объясню, я тебе еще раз говорю. Обязательно надо на манежку прийти, петушок, бля. Я тебе обещаю, я тебя не оставлю, сука. Ты пока на манежку не придешь, не будешь умолять нахуй у меня жизнь, бля. Сучара, извинений, бля. А разводишь мне интернет, я, бля, имею право, не имею права. Ты гондон, ты не, вообще не имеешь права ко мне заходить. Какую-либо жизнь, бля. Чего это? Какую-то, бля, негативную жизнь, свою эмоцию ставить жизнь, на моей странице. Ты кого здесь разводишь, чем здесь малолетка, значит, что я не понял? 15-летний жизнь, петушок, бля. Или что говори нахуй, мне, гондон? Или говори мне, что такое же есть, или я никуда не приеду. Ты что, дебил, что ли, не знаю? Ты не говори мне же есть, или я никуда не приеду, бля. Ты что, дурной, что ли, ты? Ты долбоеб или что, бля, я не понял, жизнь. Ты что там думаешь, на хате закрылся, бля, сейчас сидишь там же за компьютером, бля. Поскольку я по телефону разговариваю, бля, будешь меня разводить, что ли, не понял? Говори мне, жизнь, или я приеду. Да. Ты мужик или не мужик, я не понял. Ты вообще куда нарвался? Ты мужик, ты мне скажи честно, ты мужик, да, я. Так, ты сначала мне ответь на вопрос, что такое же есть. Нет, зачем мне это нахуй отвечать? Я не собираюсь знать глупые вопросы, отвечать, отвечу. Нет, а ты мне ответь. Ты мне ответь, ты мужик. Нет, потому ответь. Что, ты что, блядь, долбоем, что ли? Нет, ты что, проститутка, что ли, я не понял? Нет, ты ответь на мой вопрос, что такое же есть. Соси мой хуй, тогда я тебе отвечу, понял ты, блядь, ты тух, блядь. Я тебе еще раз говорю, эй, гондон. Но я же не гомосексуалист. Я тебе сам достану, я тебе обещаю, я тебе достану, сучара. А как ты меня достанешь? Ты, блядь, отвечай, ты очкуешь, я просто на самом деле, ты сейчас в голове подумал, а сейчас я обедом приеду, и у меня будут там, блядь, не русские писи, да, на самом деле? Нихуя такой не будет, я тебе отвечаю, я тебе обещаю, я тебе один на один буду ждать, жизнь, тебе, жизнь. Я тебе слово мужчину, что такое же есть? Один там буду. Жесть, что ли? Да. Жесть, знаешь, что такое жесть, жесть? Не знаю. В данный момент, когда я с собой обращаюсь, жесть, это означает, жесть, призыв к тому, что я тебя разъебу, жесть. Тебе устраивает. Я не собираюсь там, жесть, бля, обговаривать, говорить, что такое жесть, или жесть, об этом тонкости где-то говорить. Я тебе еще раз говорю, эй. Нет, ты мне сначала скажи, завтра, что такое жесть. Завтра, бля, сука, приезжай обедом, жесть, на манежку. Я тебе объясню, что такое жесть, бля. Нет, если ты мне сейчас не расскажешь... Одним словом, жесть. Послушай, уебок. Жесть, как это произойдет, жесть. Если ты мне сейчас не расскажешь, я никуда не поеду. Ты меня понял? Жесть. Бля, че вы пидор, чай мне говорит, что такое жесть, блядь. Сучара! Я тебе еще раз говорю, жесть, я тебе не собираюсь объяснять. Ты че, блядь, слушай себя, не слушай себя. Че там уебаешься, я не понял, петух, бля. Ну. Завтра при этом ты мужчина, ты мне скажи, ты мужчина? Ну, конечно, естественно, я мужчина. Ты не слышишь по голосу, что ли? Где ты, если ты мужчина, почему ты не можешь завтра обедом приехать один, на один со мной поговорить? Я могу приехать, но сначала объясни мне, что такое же есть. Пока ты не объяснишь, я не отвечу ни на один твой вопрос и никуда не приеду. Ты, гондон, ты и так не приедешь туда. Нет, почему я приеду? Я часто езжу на встречи с такими уебанами, как ты. Приезжаю, даю им пизды и уезжаю. Бля, ты же лох ты, бля. Почему это я лох? Ты, бля, так скромно уходишь, за вопрос уже, на самом деле, смотри, ты же, ты не можешь, я приеду, бля. Я поставлю тебе еще единичку. Я тебе обещаю, я тебя, бля, убью, я тебя же, сучара, бля. Попробуй только зайди ко мне на страницу, я тебя раз... Я зайду, я уже сейчас захожу и ставлю тебе единичку, смотри. Все единички поставлю, будет куча у тебя единичек. Подожди, пидорас, подожди, гандон. Я тебя разъебу, я тебя найду, жесть. Будет ты, вау, так смеяться сотня не будешь, гандон, единичек. Бля. Ты петух, жесть, бля, отвечай, петух ты, бля. Бля, после этого вообще не достойный, жесть. Я отвечаю, я когда найду, жесть, тебя, жесть. Так. Обосную всем, жесть, кто ты, жесть, и что так, ты, жесть. Шара, ага, да, завтра так. я тебя долго знать не буду. Если завтра обедом приезжаешь, намалеешь, там поговорим, жесть. Так, а так, если собираешься мне что-то сварить или не сварить, то я обещаю, я тебе здоровье, засыпаю тебе же. Петух, бля. Же есть или же нет? Давай, сука, завтра обедом на манежке, завтра созвонимся, просто поговорим же еще. Завтра обедом поговорим же. Ты петух, бля, больной, как больной пиздуешь сами. А почему я больной? Да, чего ты взял? Это же не я все время повторяю, же есть, и же есть, же есть, же есть. Это ты какой-то дурачок. Да, давай, поэтому ты повторяешь, ты сейчас слово не можешь. Это ты повторяешь, же. А не я. Ты не придумал уже, бля. Ты мужик или ты баба? Ты не повторял, а что ты сказал, да, я приехал, как мужчина. Ты как тёлка, ты как тёлка. Ты тёлка или ты мужик? Я сучара, бля. Да ты же баба, нахуй. Эй, тёлка. Ты юбочка петух, бля. Я тебя ты... разъебу, жесть. Да ты петух, же не мужик. Ты не мужик. Ты терпила. Терпила ты, вот кто ты. Дерзила? Ну, бля, дерзила, да. Дерзила, да, я. Хорошо. А ты да что, не бля, грузила, ты петух, а терпила. Бля. Терпила. Ты терпила. Сука, терпила. Петух, бля, где я терпила? Сучара, бля. Я тебя на один-один как мужчину зову, сука, приехать, бля. Гандора, разобраться, ты, бля. Так приехать, ты, подожди. Стоп, как ты можешь меня звать? Стоп. Сука, как бля. Ты можешь ты меня звать? Как ты можешь звать меня один на один, если ты не мужчина? Позови своего ёбаря, я с ним буду я говорить. Петухом, да, бля? Я урод тебя, ты гандон же. Я за тебя даже слова не хочу тратить, на самом деле, потому что ты петух ты, бля. Завтра обедом, если ты не приедешь на мою шкафу, я, сука, я тебя отвечаю, я тебя буду искать, жесть. В любом случае, я тебя найду, бля. Ну, конечно, конечно, ты меня найдешь. Жи есть. Найдешь ты меня. Залупу ты в своей жопе найдешь, придурок. И все. Чай, бля, я тебе отвечаю. Сука, завтра ты обеда не приедешь, ты сучарай ты будешь, сучарай, жесть, бля. Я тебе буду отсирать, жесть, бля. А ты будешь терпила. Я тебя заблокирую, сука. Ты меня заблокируешь, я боже, я этого не переживу. Бля. Не блокируй меня, тупорылый хач, ты не пожалуйста. Ты сдохнешь, правильно. Ну все, иду единички тебе ставить, готовься. Давай, петух, давай, завтра, сука, я тебя наберу, бля. Ты не приедешь к обеду, ты, сука, я отвечаю, ты, бля, конченая, бля. Иди овцу выеби, слышь, придурок, иди выеби овцу или лезгинку потом.